Никакой воды она ему не даст. Он все равно никогда не найдет пути к сокровищу. Слишком длинными были ее указания, чтобы он успел их запомнить. И еще там колодец, если он вообще до него доберется. Теперь его фонарик погас, и он идет в темноте, и в конце концов непременно собьется с пути, упадет и умрет в одном из узких низеньких боковых проходов. Потом Манон отыщет его труп и вытащит наружу. И тогда все. Ара придавила обеими руками плитку, прикрывавшую наблюдательный глазок, и стала раскачиваться всем телом. Туда-сюда, туда-сюда, кусая губы, словно пытаясь перетерпеть какую-то ужасную боль. Нет, воды она ему не даст. Не даст, не даст. Она даст ему смерть, смерть, смерть, смерть. В тот черный час к ней подкралась Коссел. Ара не заметила, как жрица вошла в сокровищницу своей тяжелой походкой, огромная в черных зимних одеждах. «Этот мужчина уже мертв?» Ара вскинула голову. В глазах ее не было слез. Ей нечего было скрывать. «Думаю, да», — сказала она, поднимаясь и отряхивая юбку. «Его огонек больше не светится. Он, возможно, хитрит. Эти смертные очень хитры. Я подожду еще один день, чтобы знать наверняка. Да, или лучше два дня. Тогда Дьюби может спуститься вниз и вытащить его тело. Он сильнее, чем старый Манон. Но Манон состоит на службе у безымянных, а Дьюби нет. Есть такие места в лабиринте, куда Дьюби ходить не должен. И проклятый вор как раз находится в таком месте. Но раз этот мужчина уже осквернил священные места, его смерть снова очистит их, — сказала Ара. Она видела по удивленному лицу Коссел, что на ее собственном лице написано нечто странное, непривычное. «Это мои владения, жрица. Я должна заботиться о них, как это велено мне, моими хозяевами. Меня больше не требуется учить, как следует умерщвлять жертвы». Лицо Коссел, казалось, нырнуло в глубину капюшона, как голова пустынной черепахи в панцирь. Мрачное, неподвижное, холодное лицо. «Прекрасно, госпожа». Они расстались перед алтарем богов-близнецов. Ара неторопливо дошла до малого дома и позвала Манона. После разговора с Коссел она не сомневалась в том, что должна сделать. Вместе с Маноном они поднялись по склону, вошли в тронный храм, спустились в подземелье. Вдвоем налегли на длинный рычаг, отворили железную дверь и вошли вглубь лабиринта уже зажженными фонарями. Путь их лежал в расписную комнату, а оттуда — в сокровищницу гробниц. Вор не успел уйти слишком далеко. Они с Маноном прошли всего шагов 500 по извилистым коридорам лабиринта, когда наткнулись на него бесформенной груды тряпья, лежащего в одном из боковых коридоров. Прежде чем упасть, он, видимо, выронил посох, и тот лежал несколько в стороне. Рот мужчины представлял собой сплошную кровавую корку. Глаза были полузакрыты. «Он еще жив», — сказал Манон, опускаясь на колени и нащупывая своей огромной желтой рукой пульс на темной шее волшебника. «Может, мне задушить его, госпожа?» «Нет, мне он нужен живым. Подними его и неси за мной». «Живым?» — встревоженно переспросил Манон. «Но зачем, маленькая госпожа?» «Чтобы сделать его рабом гробниц! Не распускай язык и делай, как я говорю!» С еще более меланхоличным, чем всегда, выражением лица, Манон подчинился и без малейшего усилия, словно длинный тюк, взвалив молодого человека себе на плечо, поплелся следом за Арой. Но груз все-таки был достаточно велик, и они, по крайней мере, раз 10 останавливались, чтобы Манон мог перевести дыхание. Коридоры везде выглядели совершенно одинаково. Серовато-желтые, плотно пригнанные друг к другу камни, сводчатые стены, неровный каменный пол, застойный мертвый воздух. Манон постановал и задыхался. Чужеземец выглядел совершеннейшим трупом. Оба фонаря неярко светили, образовывая два светлых конуса, которые сужались, уходя во тьму коридора в обоих направлениях. На каждой остановке Ара чуть смачивала водой, принесенной с собой во фляге, пересохший рот мужчины. Совсем понемножку, чтобы жизнь, вернувшись разом, не убила его совсем. «В комнату узников?» — спросил Манон, когда они вышли в тот коридор, что вел к железной двери. И тут Ара впервые задумалась по-настоящему, куда же ей девать своего пленника. Пока она еще не решила. «Нет, только не туда», — сказала она, как всегда, почувствовав слабость при одном воспоминании о факельной гаре и ужасающей воне, и о тех безязыких, не способных ничего воспринимать существах, лица которых были скрыты колтунами волос. И потом в комнату узников может прийти Коссел. Он должен оставаться в лабиринте, чтобы вновь не обрести свою колдовскую силу. Где бы нам найти место? В расписной комнате есть дверь. Она запирается. А наверху есть глазок, госпожа. Если ты, конечно, этому волшебнику доверяешь насчет дверей. Здесь, в лабиринте, он лишен волшебной силы. Неси его туда, Манон. Манону пришлось тащить свою ношу обратно, почти половину того пути, который они только что проделали. Но он слишком устал и запыхался, чтобы протестовать. Когда они, наконец, добрались до расписной комнаты, Ара сняла свой длинный тяжелый зимний плащ из черной шерсти и расстелила его на пыльном полу. «Положи его сюда», — сказала она. На меланхолическом лице Манона отразилось недоумение. Он даже задохнулся. «Но, маленькая госпожа, я хочу, чтобы этот человек жил, Манон, иначе он быстро умрет от холода. Посмотри, как он дрожит. Но твоя одежда будет осквернена. Плащ жрицы. Он же неверующий, он мужчина!» — негодовал Манон, зажмурившись, словно от боли. «Я потом сожгу этот плащ, и мне соткут новый. Давай, Манон!» Манон не нашел больше возражений и послушно свалил узника со спины прямо на черный плащ жрицы. Волшебник лежал неподвижно, словно мертвый. Но пульс у него на шее бился сильно, и частые судороги сотрясали распростертое тело. «Узника следует заковать в цепи», — сказал Манон. «Разве он так опасен?» — усмехнулась Ара. Но Манон только показал ей на железную скобу, вделанную в стену. Именно здесь следовало приковать узника. И она позволила своему телохранителю принести из комнаты узников цепь и замок. Манан поплелся по коридорам, шепотом повторяя повороты. Ему уже не раз приходилось ходить в расписную комнату и обратно, но еще ни разу в одиночку. В слабом свете единственного фонаря казалось, что картины на стенах комнаты движутся, существа на них обретают формы, явно человеческие, только с огромными ниспадающими крыльями. Они вытягиваются, приседают, не в силах сдвинуться с места в бесконечной тоске. Ара опустилась на колени и стала по капле лить воду в запекшийся рот узника. Наконец он закашлялся и потянулся слабыми руками к фляжке. Она позволила ему напиться вдоволь. Он лег на спину. Все лицо его было мокро, испачкано пылью и кровью. Он что-то пробормотал, какое-то слово или два, на неведомом ей языке. Наконец вернулся Манан, таща за собой изрядный кусок цепи, огромный замок с ключом и какой-то железный обруч, который он надел мужчине на пояс и запер. «Свободновато! Пожалуй, выскользнуть может», — бормотал Манан, прикрепляя другой конец цепи к кольцу в стене. «Нет, что ты, посмотри!» Теперь она гораздо меньше боялась своего узника и показала Манану, что не может просунуть ладонь между железным обручем и ребрами человека. «Если только заставить его поголодать дня четыре!» «Маленькая госпожа!» — плаксиво сказал Манан. «Я не смею спрашивать, но какой в нем прок безымянным? Он ведь мужчина, маленькая госпожа! Как он может быть их рабом?» «Да, он мужчина, а ты просто старый дурак, Манан. Ну ладно, пошли, хватит тебе возиться». Узник наблюдал за ним измученными, но ясными глазами. «Где его посох, Манан?» «А, вот он! Я его возьму с собой. В нем заключено волшебство». «О, и вот это тоже возьму!» Быстрым движением она сдернула с шеи мужчины серебряную цепь, видневшуюся в вырезе кожаного жилета, хотя тот и пытался поймать ее за руку. Манан пнул узника в спину. Ара покачала цепью у мужчины над головой, не давая ему дотянуться. «Это твой талисман, волшебник? Он очень тебе дорог. Вообще-то дорогим он не выглядит. Разве ты не в состоянии позволить себе что-нибудь получше? Ладно, я сберегу его для тебя». И она надела цепь себе на шею, опустив подвеску в вырез тяжелого шерстяного платья. «Ты не знаешь, что с ним делать», — хрипло сказал он. «Не совсем верно, но достаточно внятно произнося слова каргатского языка». Манан снова ударил его, и узник со слабым стоном зажмурился. «Перестань, Манан, пошли!» Она выскользнула из комнаты. Манан, ворча, последовал за ней. В ту ночь, когда погасли все огни на холме, Ара снова уже одна поднялась к своему храму. Она набрала полную флягу воды из колодца, а еще прихватила с собой большую пресную лепешку из гречневой муки. Потом прошла в расписную комнату и положила все это возле двери так, чтобы узник мог дотянуться. Он спал и даже ни разу не пошевелился. Потом Ара вернулась в малый дом и в ту ночь, наконец, спала долго и крепко. Днем она снова в одиночестве вернулась в лабиринт. Хлеб исчез, фляга была пуста, а незнакомец сидел, прислонившись спиной к стене. Его лицо все еще выглядело ужасно, в грязи и крови. Но выражение глаз было вполне живым и осмысленным. Ара остановилась у противоположной стены, где волшебник мог бы даже и не пробовать достать ее. Она долго смотрела на него, потом отвернулась. Смотреть было, собственно, не на что, но заговорить Ара никак не могла. Сердце билось, как испуганная птица. Хотя бояться было абсолютно нечего, он был полностью в ее власти. «Приятно, когда светло», — сказал он мягким, глубоким голосом. Она еще больше смутилась. «Как тебя зовут?» — спросила она повелительным тоном, но голос ее, похоже, прозвучал неожиданно пискляво. «Но чаще всего меня называют ястребом». «Ястреб? Это у тебя имя такое?» «Нет». «Каково же твое настоящее имя?» «Этого я тебе сказать не могу. Это ты единственная жрица гробниц?» «Да». «Как тебя здесь называют?» «Меня называют Ара. Та, которую поглотили, так кажется». Его темные глаза внимательно наблюдали за ней. Он слегка улыбнулся. «А как твое настоящее имя?» «У меня нет имени. И больше не задавай мне вопросов. Откуда ты явился?» «С внутренних островов, с запада». «Из Хавнера?» Это было единственное название то ли города, то ли острова во внутреннем море, которое она знала. «Да, из Хавнера». «Зачем ты пришел сюда?» «Гробница Атуана славится среди моего народа». «Но ты ведь не веришь в наших богов?» Он покачал головой. «О нет, жрица, я верю в силы тьмы. Я уже встречался с безымянными в иных местах». «В каких иных местах?» «На архипелаге, на внутренних островах. Там есть такие места, которые принадлежат древним силам, как и гробница Атуана. Но ни в одном из тех мест, что я видел, древние силы не обладают таким могуществом, как здесь. Нигде больше не имеют они своего храма и жрицы, и такого поклонения, как здесь». «Значит, ты пришел, чтобы поклониться святому храму?» — издевательским тоном сказала Ара. «Я пришел, чтобы его ограбить», — сказал он. Она уставилась на его мрачное лицо. «Хвастун!» «Я знал, что это будет нелегко». «Нелегко? Да это невозможно! Если бы ты действительно верил в них, ты бы это знал. Безымянные заботятся о том, что им принадлежит. То, что ищу я, не принадлежит им. Может быть, это твое? Мое, по праву. В таком случае, кто же ты? Божество? Король?» Она окинула его презрительным взглядом. «На цепи, весь грязный, измученный. Ты никто! Ты жалкий вор!» — в гневе бросила Ара. Он ничего не сказал, но глаз не отвел и смотрел прямо на нее. «Нечего так на меня смотреть!» — пронзительно выкрикнула она. «Госпожа моя!» — сказал он. «Я ведь не хотел никого обидеть. Я здесь чужой, я здесь случайно. Я не знаю ваших обычаев, не знаю правил, которым обязана подчиняться жрица гробниц. Я весь в твоей власти. И прости, если я тебя обидел». Она стояла и молчала, почувствовав, как к щекам ее приливает кровь, глупая горячая волна. Но он на нее не смотрел и не видел, как она покраснела. Он уже подчинился ей и опустил свои темные глаза. Некоторое время оба молчали. Нарисованные на стенах фигуры отовсюду смотрели на них своими печальными невидящими глазами. Ара принесла каменный кувшин с водой, и он не сводил с кувшина глаз. Чуть погодя, она сказала: «Пей, если хочешь». Он рванулся к кувшину, подняв его так легко, словно это был кубок с вином, и пил долгими, длинными глотками. Потом смочил краешек одежды и тщательно стал стирать пыль, запекшуюся кровь и липкую паутину со своего лица и рук. Девушка наблюдала за ним. Он умывался, как кошка, и в итоге стал выглядеть явно лучше. Однако умывание обнаружило шрамы у него на щеке. Старые, давно зажившие, белыми полосами, сверкавшие на темной коже. Четыре параллельных следа от глаза до подбородка, словно отметины чьей-то когтистой огромной лапы. «Что это?» — спросила она. «Такие шрамы?» — он не сразу ответил. «Это, наверное, дракон?» — не унималась она, однако старалась, чтобы голос ее звучал по-прежнему насмешливо. Ведь она же спустилась сюда специально для того, чтобы поиздеваться над своей жертвой, помучить волшебника его же беспомощностью. «Нет, это не дракон». «Но так ты, по крайней мере, хоть не повелитель драконов, и то хорошо». «Нет, к сожалению», — как-то неохотно сказал он, — «как раз я и есть повелитель драконов. Вот только шрамы эти заработал гораздо раньше, чем стал им». «Я уже говорил тебе, что мне приходилось встречаться с темными силами. Так вот, это отметина одного из безымянных. Впрочем, имя этой твари я в конце концов узнал». «Что ты имеешь в виду? Какое имя?» «Этого я сказать тебе не могу», — ответил он и улыбнулся. Но лицо его оставалось мрачным. «Неправда. Дурацкая болтовня, кощунство. Это же безымянный. Ты просто не понимаешь». «Понимаю. И гораздо лучше, чем ты, жрица», — тихо сказал он. «Посмотри еще раз». Он повернулся так, чтобы Ара могла получше разглядеть четыре ужасные отметины у него на щеке. «Я не верю тебе», — упрямо сказала она, но голос ее дрогнул. «Жрица», — мягко возразил он, — «ты еще слишком молода, ты еще не успела достаточно долго прослужить темным силам». «Нет, я служу им давно, очень давно. Я первая жрица, возрождаемая вечно. Я служила моим хозяевам 1000 лет и еще 1000. Я их единственная служанка, их голос, их руки. Я орудие их мести. Они мстят тем, кто оскверняет их гробницы и пытается увидеть то, чего видеть нельзя. Прекрати же, наконец, лгать и хвастаться. Разве тебе не ясно, что стоит мне произнести лишь слово, и мой телохранитель войдет и отрубит тебе голову? А если я просто уйду и запру эту дверь, то никто никогда не придет сюда, и ты умрешь здесь в темноте, и те, кому я служу, поглотят твою плоть и душу, и лишь твои пустые кости останутся лежать здесь в пыли. Он тихонько кивнул. От волнения она начала заикаться. Она не находила слов и выбежала прочь из комнаты, с лязгом задвинув засов. Пусть думает, что она больше не вернется. Пусть покрывается потом там, в темноте. Пусть извивается и дрожит от страха. Пусть произносит свои дурацкие, бесполезные здесь заклинания. Но почему-то вдруг Ара подумала, что он наверняка ведет себя точно так же, как тогда перед запертой железной дверью. Вытянулся себе и преспокойно спит, безмятежный, как овечка на залитом солнцем лугу. Она плюнула на запертую дверь и легким жестом отогнала скверну, а потом почти бегом бросилась по коридорам в сторону священного подземелья. Когда она ощупью пробиралась к двери ловушки, то пальцами вновь ощутила те гладкие поверхности и ажурные каменные узоры, похожие на замерзшие кружева. Ей нестерпимо захотелось зажечь фонарь, еще раз увидеть хоть на мгновенье изрезанные временем камни, очарование мерцающих огней. Ара плотнее зажмурилась и поспешила прочь.